Глава 138. К нему пришла мама Эдвина Душенко. Она также принесла с собой Исаака, и, судя по размерам клетки, где он сейчас сидел, ему не слишком хорошо жилось в гостях, поскольку, если проводить аналогии с местами человеческого обитания, он сейчас находился чуть ли не в одиночной камере следственного изолятора. В остальном же выглядел, так сказать, подавленным. Как сам мальчик при недавнем визите описал Бэкстрёму душевное состояние попугая. Душенко постаралась быть краткой. Несмотря на протесты своего сына, она решила вернуть птицу ее настоящему владельцу. Они были неподходящей компанией друг для друга, и накануне на мероприятии, посвященном окончанию учебного года, опозорили не только самих себя, но и родителей Эдвина, Слободана и Душенку. «Проходи и располагайся», — предложил Бэкстрём, махнув рукой в сторону большого кожаного дивана в своей гостиной. «Я могу предложить тебе что-нибудь», — продолжил он, щедрым жестом показав на старинный буфет, где за стеклом у него сегодня хранилась большая часть его достаточно дорогих, крепких напитков. Помня о том, что она сейчас собиралась рассказать, Душенко не отказалась бы от рома с кока-колой, большим количеством льда и с долькой лимона сверху. И, выполняя ее пожелание, Бэкстром поспешил на кухню, где на всякий случай вооружился большой банкой чешского пива и водкой в рюмке русского размера. «Я слушаю», — сказал он, наморщив лоб, и придав своему лицу дружелюбное и участливое выражение, когда снова вернулся к своей гости. Днем ранее, во время мероприятия, посвященного окончанию учебного года, Эдвин и его одноклассники получили возможность выступить и рассказать о своих увлечениях. А поскольку Эдвин ходил в так называемую некоммерческую школу для особо одаренных детей, на праздник пришли по 3 родителя на каждого ребенка и, по крайней мере, один учитель на каждые полдюжины маленьких учеников. В классной комнате яблоку негде было упасть, и заключительным номером программы, практически ее всеми с нетерпением ожидаемой кульминацией, стало выступление Эдвина, когда он обещал показать публике, как можно научить попугая говорить. Эдвин начал довольно резво. Предложил Исааку сказать «привет», объяснить, что он умная птица, и констатировать, что АИК – команда. Короче говоря, срывал смех и аплодисменты вплоть до долгожданного финала, когда Эдвин для начала рассказал, что попугая фактически можно научить произносить целое предложение размером до 9 слов и даже еще больше, если очень постараться. Затем он попросил тишины, щелкнул маленькими пальцами и призывно посмотрел на своего желто-голубого напарника. Исаак среагировал сразу же и громко пострекотал фразу, чье содержание даже в его исполнении не вызвало никакого сомнения. «Это было ужасно!» — вздохнула Душенко и, перекрестившись, сделала большой глоток рома с кока-колой. «И что он сказал?» — спросил Бэкстрём. 9 слов? Что он под этим имел в виду?» «Ну, из серии «Чем занимаются мужчина и женщина наедине»? И как раз такой длины», — ответила Душенко, понизив голос. «Да, не очень удачно», — констатировал Бэкстрём и ополовинил свою рюмку водки. «Этот парень может очень далеко пойти», — подумал он. 9 слов», — подумал Бэкстрём с невольным восторгом. «Не те обычные 2». Которое он частенько кричал, когда под защитой темноты крался за своей учительницей закона Божьего, в одиночестве идущей от школы до здания прихода. «И что произошло потом?» — — спросил он и снова подумал, что парень может очень далеко пойти. Все дети ужасно развеселились. Они прыгали и выли от восторга, и многое в их поведении говорило о том, что речь даже могла идти о заранее спланированной акции. Родителям, учителям и школьным бонзам, однако, было не до смеха. Исаака сразу же унесли в соседнюю комнату, и только тогда удалось навести порядок среди учеников, а потом, после обязательного исполнения летней песни «Астрид Лингрен», раздали табели, и в своей заключительной речи директор пригласил всех родителей на дополнительную встречу с педагогами и руководством школы, которая должна была состояться позднее на той же неделе. «Мы сначала думали, что Эдвина исключат», — вздохнула Душенька. Но Слободан переговорил с директором, и тот пообещал, что наш сын сможет вернуться осенью. С испытательным сроком, по крайней мере. «Какое еще исключение?» «Черт бы побрал этих высокородных выскочек с их манерами», — подумал Бэкстрём. «Да, получилось все таким образом. Он сам подбросил бы немного деньжат и отправил парня в интернат Люндберг, чтобы он получил возможность вести себя как любой нормальный юнец его возраста». «Ага, да», — сказал Бэкстрём. «И что мы делаем сейчас?» В качестве решения проблемы Душенька с чистым сердцем передала Исаака его владельцу. Для Эдвина и его родителей он тем самым стал прочитанной книгой. Бэкстрём воспользовался случаем и предложил, что самым простым решением, естественно, было бы свернуть попугаю шею. Папа Слободан подумывал в том же направлении, но поскольку Эдвин никогда не простил бы своим родителям подобный проступок, они решили, пусть хозяин разбирается со своей птицей сам. «И что мне, черт возьми, делать сейчас?» — подумал Бэкстрём, как только Душенька покинула его после еще одного рома с кока-колой. Бэкстрём провел пару часов перед своим компьютером в тщетных попытках найти компетентного и имеющего держать язык за зубами специалиста по уничтожению попугаев. Исаак явно понимал серьезность момента и сидел молча все это время. Потом Бэкстрём пересадил его в родную клетку и, одевшись на обычный манер, прогулялся пешком до своего любимого ресторана, чтобы перекусить и в спокойной обстановке обдумать критическую ситуацию, в которую он явно попал. Когда он вернулся перед полуночью, все по-прежнему было спокойно, и только около 4 утра он проснулся от того, что Исаак явно снова стал самим собой.